Глава 9. Бизонья война. Джосайя Райт Муар, прибывший на южные равнины в 1870 году, никогда не собирался уничтожать индейцев. Этому уроженцу Новой Англии было 19 лет, и он вообразить не мог, что станет угрозой для коренных американцев и их образа жизни. Муара привела в прерии та самая романтика величия и опасности, которая после гражданской войны манила на Запад десятки тысяч молодых людей, и, как большинству из них, она принесла ему лишь разочарование. Оставшись без гроша, Муар нанялся в Форт Хейс в Канзасе заготавливать и колоть дрова. Но вскоре он узнал, что можно зарабатывать легче и больше, если податься в охотники на бизонов и поставлять мясо интенданту форта. Муар захотел присоединиться к охотникам. У него появилась идея, как сколотить состояние на бизонах. Охотники брали только нужные им части туши, а остальное выбрасывали. Муар же увидел перспективы в выделке шкур. Одна британская компания заключила с охотником по имени Чарли Ратт пробный контракт на поставку 500 шкур, чтобы проверить рынок. И Ратт попросил своего близкого приятеля Муара помочь ему. Он не прогадал. Муар был отличным стрелком, и на пару с Ратом они добыли даже больше бизонов, чем требовалось. Свою долю излишков Муар переправил на восток брату Джону, который принялся сбывать шкуры нью-йоркским дубильням. Вскоре Джон Муар приехал к Джосайе в Канзас с контрактом на 2000 шкур по 50 центов каждая. Из успеха братьев Муар поспешили извлечь выгоду и другие, и рынок бизоньих шкур начал расти, как на дрожжах. Соответственно, вырос и спрос на охотников. Нанимали любого, кто мог держать в руках бьющую практически без промаха бизонью винтовку 50-го калибра с оптическим прицелом. И по стопам братьев Муар на тучные канзасские стада, словно мухи на гниющую бизонью тушу, устремились десятки отщепенцев, злодеев, преступников и беглецов от закона. Центром промысла стал Форт Додж на юго-западе Канзаса. За каких-нибудь 3 года товарные вагоны вывезли на рынок восточных штатов невероятное количество шкур – 4 373 730 штук. Племена южных равнин возмущались этой ненасытностью – но пока белые охотники держались к северу от реки Арканзас, воздействовать на них, не начиная войну, индейцы не могли. К югу от Арканзаса дела обстояли иначе, поскольку договор у Medicine Lodge Creek позволял охотиться на землях от реки Арканзас до южной границы индейской территории только индейцам. Однако заготовители шкур плевать хотели на договоры. В 1872 году, существенно сократив численность канзасских бизоньих стад, охотники пересекли проходящую по реке Арканзас непреодолимую границу и принялись стрелять бизонов на землях Шайенов и Арапахо. К концу 1873 года все пространство между реками Арканзас и Симмарон напоминало огромную бойню. Индейские племена тщетно пытались хоть как-то удержаться, чтобы их не снесло этой незнающей удержу лавины, а охотники тем временем строили планы перебраться в 1874 году на лежавшие за рекой Канадиан охотничьи угодья Кайова и Каманчий. Индейцы обратились к правительству со слезными просьбами выдворить с их земель охотников. Мирный вождь Кайова, бьющая птица, попытался как можно доступнее для белых объяснить, что значит для индейцев бизон. «Бизон – это наши деньги. Это единственный для нас способ купить то, что мы не получаем от правительства. И когда наших бизонов стреляют и забирают другие, мы чувствуем то же, что чувствуют белые, когда у них отбирают деньги». Бьющая птица даже преуменьшил страхи индейцев, которые в действительности доходили до апокалиптического ужаса. Для индейцев великих равнин истребление бизонов означало гибель физическую и духовную. Кроме самих индейцев, это мало кого заботило. Министр внутренних дел сообщил Конгрессу, что не станет жалеть, если бизоны полностью исчезнут, поскольку тогда индейцы скорее приобщаться к земледелию. Шеридана же истребление бизонов приводило в восторг. «Заготовители шкур», — сказал он техасским законодателям, обсуждавшим необходимость закона об охране бизонов, «за эти 2 года сделали для решения индейской проблемы больше, чем армия за 30 лет. Пусть убивают и свежуют всех бизонов до последнего, ради устойчивого мира». Настрой Шеридана нашел широкую поддержку. Зимой 1873 года канзасские охотники на бизонов задумали с наступлением лета перебраться через реку Канейдиан. Делегация охотников направилась к подполковнику Ричарду Доджу, ответственному за то, чтобы не пускать их на индейские земли, выяснить, чем это чревато с точки зрения закона. «Полковник», — спросил Джосайя Райт Муар, — «как правительство отнесется к тому, что мы перейдем в Техас?» «Парни», — ответил Додж, — «будь я охотником на бизонов, я охотился бы на них там, где они водятся». Вопросов у заготовителей не осталось. Весной 1874 года разбогатевший Чарли Ратт и его главный конкурент Эй Си Чарли Майерс перенесли свой бизнес из Додж-Сити на южный берег реки Канейдиан. За ними последовали владелец салуна и кузнец. У развалин заброшенной фактории под названием Adobe Walls воздвигли 4 покрытые дерном хижины и обосновались на новом месте, предвкушая барыши от летней охоты. Торговцы шкурами и охотники понимали, что, проникая вглубь индейских земель, они могут спровоцировать войну с южными племенами, но готовы были рисковать. После удара, нанесенного Филом Шериданом в 1868-1869 годах, южные шайены притихли на 4 года. Но благостная картина, которую рисовали адепты мирной политики, в резервации шайенов и арапаха так и не воплотилась. Мирная политика несла индейцам медленную смерть, и старейшины с ужасом это осознавали. Беспросветная тоска и рутина жизни в резервациях на индейской территории морально разлагали шайенов и подтачивали их культуру. Что касается арапахо, то их покладистость и готовность приспосабливаться только ускорили падение. Катализатором послужило спиртное. Шайены и арапаха оказались легкой добычей для канзасских бутлегеров, которые сколачивали на самогонном пойле состояние в виде бизоньих шкур и лошадей. То, что оставалось после бутлегеров, прибирали к рукам конокрады, тысячами угоняя лошадей из индейских резерваций. Табуна лишился даже верный правительству мирный вождь «Маленькая накидка». Арапахо теперь слишком сильно зависели от даров белых и стали слишком мягкотелыми, чтобы изменить положение дел. Шайены, в отличие от них, сохранили боевой дух и могли представлять угрозу. Их прагматичный агент-квакер это прекрасно понимал. Южнее, в резервации Форт Силла, обстановка накалялась еще сильнее. Кайова и Каманчи были менее падки на спиртное, но их табуны белые конокрады прореживали точно так же, как табуны шайенов и арапахо. Беспокоило Кайова и появление правительственных землемеров. «Эту землю Вашингтон отдал своим краснокожим детям», — говорил бьющая птица своему белому другу. «Это была мирная земля, а теперь белые чертят на ней какие-то линии, ставят камни и шесты с отметинами. Мы не знаем, что это значит, но боимся, что это не к добру». И все же, как не отравляли индейцам жизнь эти посягательства белых, чашу их терпения переполнили не они. Индейцев поднял на мятеж призрак голодной смерти, вставший перед ними во весь рост во время долгой лютой зимы 1873-1874 годов. Из-за буранов и снежных заносов застопорились поставки продовольствия в резервации, а индейцы, поверив агентам, рассчитывали, что правительство будет их кормить. И когда пайки не поступили, а скудные запасы бизоньего мяса истощились, индейцы, чтобы продержаться, принялись забивать своих лошадей. В конце апреля снег растаял, но пайки так и не привезли. Транспортные компании припирались с правительством по поводу контрактов и отказывались доставлять продовольствие, пока им не заплатят. Агент по делам Шаенов и Арапахо тем временем бомбардировал индейское бюро письмами, умоляя помочь, их крайне важно накормить безотлагательно. Письма оставались без ответа. Для того, чтобы вспыхнула война, не хватало только общего лидера, который сплотил бы воинов и повел за собой. Такой лидер появился в начале 1874 года в лице Иса Таи, молодого знахаря Квахади и близкого друга Куаны. С именем ему не повезло. Иса Таи переводится как «влагалище койоты» или «волчья вульва». Но магия у Иса Таи была сильной. Он утверждал, что воскрешал мертвых и хвастался неуязвимостью для пуль белых, и легковерные свидетели этих чудес у него тоже имелись. Одни якобы видели, как он выплевывал целый воз патронов, а потом заглатывал снова. Другие клялись, что он у них на глазах вознесся под облака на тот свет, где, по словам самого Иса Таи, великий дух наделил его силой стереть белых с лица земли и вернуть нации Каманчей былую славу. Два его пророчества уже подтвердились. В 1873 году Иса Таи предсказал день, когда с летнего неба исчезнет яркая комета, и тяжелую изнурительную зиму он тоже предсказал. Вместе с морозами крепчала его магия, а число неверящих в предсказания, наоборот, таяло. В мае 1874 года Иса Таи устроил первую в истории Каманчей пляску солнца. По сути, это был боевой клич, зовущий на войну под защитой магии знахаря. На пляску собрались почти все каманчи, но последовать за Иса Таи согласились только половина, что для каманчи было вершиной единения. Заручившись поддержкой Куаны, Иса Таи вербовал сторонников и вне своего народа, обещая разделить дарованную свыше силу со всеми, кто в него верит. Это привело к неоднозначным результатам. Совет вождей Кайова отказался даже думать о войне до собственной пляски солнца в июле. Из числа Кайова сражаться немедленно выразили готовность только 6 воинов, однако в число этих 6 входили Сатанта и Большое Дерево. От народа Арапахо на призыв Иса Таи откликнулись менее 2 десятков человек, и те пришли только посмотреть и разведать обстановку. Тем временем шаены стекались стройными рядами. Даже без участия Кайова и Арапахо, Иса Таи и Куана сумели собрать самый большой военный отряд за всю историю Южных равнин. 25 июня 1874 года началась избавительная война. Закаленный в боях предводитель Куана, мистический зачинщик Иса Таи, нарушители условий освобождения из тюрьмы Сатанта и Большое Дерево и 500 воинов, лавируя на своих нервно всхрапывающих лошадях между гниющими останками десятков тысяч освежеванных бизонов, двинулись к логову ненавистных охотников у Adobe Walls, где к тому моменту собралось только 29 белых. Воины ехали в одних набедренных повязках, раскрасив себя священной золотой охрой, которая, как обещал Иса Таи, должна была защитить их от пуль. Они были полностью уверены в успехе. Иса Таи говорил громкие слова, вспоминал Куана. Он сказал: «Бог говорит мне, что мы убьем много белых, я остановлю пули в их ружьях. Мы убьем их всех, как старух». Но Иса Таи не учел мощных бизоньих винтовок Шарпса 50-го калибра, способных завалить бизона с расстояния почти в километр. В руках опытного охотника, использующего оптический прицел, эти винтовки демонстрировали поистине дьявольскую меткость. Свинцово-серым утром 27 июня 1874 года военный отряд выстроился на крутом глинисто-красном хребте менее чем в километре к востоку от Adobe Walls. Дезертир из солдат Буффало готовился протрубить сигнал к атаке. но нетерпеливые молодые воины ринулись вниз по склону, не дожидаясь отмашки Куаны. Молодые поскакали быстро, тогда я крикнул: «Ладно, вперед!» И мы понеслись на эти дома диким галопом, поднимая пыль столбом. Когда в четырех хижинах захлопнулись двери, индейцы прибегли к классическому для великих равнин маневру, принялись нарезать круги вокруг фактории. Перевешиваясь на всем скаку на дальний от врага бок лошади и стреляя из-под ее шеи, воины виток за витком приближались к цели. Наконец Куана поскакал к хижине убить кого-нибудь из белых и отвести душу. Он пронзил копьем трясущегося от страха парнишку, который на свою беду не успел скрыться внутри, а потом развернул коня и попробовал протаранить на нем дверь хижины. Дверь устояла, сидящие в осаде защитники уже слепли от дыма выстрелов и глохли от грохота пальбы и вопли индейцев. Но страх обострял их зрение и выверял прицел, а бурлящий в крови адреналин заставлял биться до последнего. Воины раз за разом отступали и, перегруппировавшись, нападали снова. Однако все шло не так, как обещал Исатай. Пули белых настигали индейских воинов на немыслимом для них расстоянии. Порой встанешь где-нибудь совсем вдалеке, чтобы передохнуть немного, и совсем не думаешь о сражении, вспоминал ошеломленный Каманч, и вдруг твоя лошадь падает замертво. Пуля из винтовки Шарпса сразила и из скакуна под Куаной. Рухнув на землю, Куана отполз за бизоний остов, чтобы отдышаться, но другая пуля, срикошетив, чиркнула по его щеке и на время парализовала левую руку. Оставшись без лидера, отряд рассыпался. Исатай вместе с небольшой группой предводителей, наблюдавшей за ходом битвы с горного кряжа в 800 метрах от фактории, увидел, что дела из рук вон плохи. Он стоял совершенно обнаженный, с ног до головы покрытый боевой раскраской. Пуля, раздробившая лоб его лошади, разнесла в клочья и остатки веры вождей в его магию. Один из разъяренных шаенов, перегнувшись со спины коня, хлестнул знахаря ременной плетью. «Твоя магия никуда не годится, у хорька и то магия лучше», но у Исатай нашлось оправдание. Кто-то из индейцев испортил его магию, убив накануне сражения скунса. В следующие три дня индейцы дразнили и провоцировали белых с безопасного расстояния. Вечером 30 июня один белый охотник проскользнул сквозь расположение индейцев и поскакал в канзасский форт Додж за подмогой. Но полномочиями направлять войска никто из находящихся в форте не обладал, поэтому губернатор обратился к старшему военачальнику района, бригадному генералу Джону Поупу, командующему департаментом Миссури. Здесь губернатор промахнулся. Поуп не питал иллюзий насчет сложившегося положения дел. «Индейцы, как и белые, не любят покорно ждать голодной смерти», — заявил он и отказал губернатору в просьбе. «Охотники на бизонов получат по заслугам. Если бы я и выслал войска к этим нарушителям закона, то лишь за тем, чтобы прикрыть их лавочку, а не для того, чтобы их защищать». Но охотники, как выяснилось, в помощи военных не нуждались. Они убили или ранили почти сотню индейцев, сами потеряв лишь двоих. После битвы у Адоби Уоллс военный отряд индейцев раскололся. Разгневанные воины, рассыпавшись от Техаса до Восточного Колорадо, в последней безумной попытке отстоять привычный уклад жизни, расправились с сотней белых. Кайова в этом уже не участвовали. Битва у Адоби Уоллс укрепила авторитет бьющей птицы, и после пляски солнца три четверти племени вернулось с ним в резервацию. Сатанта в отчаянии отказался от титула вождя, а большое дерево ходил мрачнее тучи. И только одинокий волк и Маманти по-прежнему готовы были сражаться. В середине июля они, проникнув вглубь Техаса, убили семерых жителей, в том числе одного из ненавидимых ими техасских рейнджеров. Одинокий волк разрубил его голову на куски и выпотрошил живот, а потом вознес молитву: «Благодарю тебя, о, благодарю тебя за свершившееся сегодня. Мой бедный сын отомщен, теперь его дух доволен». Битва у Adobe Walls положила конец мирной политике на южных равнинах. Когда генерал Шерман испросил разрешение на полномасштабную наступательную операцию с беспрепятственным доступом в пределы резерваций, возражений не последовало. Даже квакеры были по горло сыты происходящим. А самое главное, президент Грант считал, что предоставил индейцам достаточно возможностей перековать ножи для скальпирования на Арала, поэтому Шерману позволили вести войну, как он считает нужным. Только пусть постарается не трогать невиновных и дружественных.